Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. «В день беды да откликнется Господь на твой зов, имя Бога Иакова тебя дохранит. Из святилища Он да поможет тебе, да пошлет подмогу с горы Сион, да вспомнит приношения твои, всесожжениями пусть будет доволен». Музыка. «Да исполнит желание сердца твоего, твои замыслы осуществит, а нам даст ликовать о победе твоей, знамя поднять во имя нашего Бога. Да исполнит Господь все мольбы твои. Я знаю, что Господь помазанника спас, с небес своих святых откликнулся на зов, десницей могучей победу ему даровал. У тех колесницы, у этих кони, а мы призвали имя Господа, нашего Бога. И вот они повержены, пали, а мы стоим, мы тверды. О Господь, даруй победу царю, отзовись, когда мы призываем тебя».